Глава третья. В чем же тогда преимущество быть иудеем? И есть ли польза в том, чтобы быть в числе обрезанных? Большое преимущество во всех отношениях. Прежде всего в том, что иудеям было доверено Слово Всевышнего. И если многие из них оказались неверны Всевышнему, то разве их неверность может уничтожить верность Всевышнего? Конечно же нет. Хотя каждый человек лжив, но Всевышний верен, как об этом написано, чтобы ты был оправдан в твоих словах и победил в суде твоем. Но если наша неправедность яснее показывает праведность Всевышнего, то значит ли это, что Всевышний несправедлив в своем гневе на нас? Я говорю по человеческому рассуждению. Конечно, нет. Если бы это было так, то как бы Всевышний мог судить мир? Но если моя ложь делает ярче истину Всевышнего и таким образом умножает его славу, то почему же я судим как грешник? Может, нам нужно начать делать зло, чтобы вышло добро? А клеветники говорят, что я так и учу. Такие люди заслуживают осуждения. Так что же, в лучшем ли мы, иудеи, положении, чем другие? Нет. Я уже говорил о том, что как иудеи, так и люди из других народов, все оказались под властью греха. Написано: «Нет ни одного праведного». Нет ни одного. Никто не понимает и никто не ищет Всевышнего. Все отвернулись от Всевышнего, все стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро. Нет ни одного. Из их гортани веет смертью, как из открытой могилы. Из их языков сходит ложь. У них на губах яд гадюки. Уста их полны проклятий и горечи. Они готовы к кровопролитию. Где они прошли, там разрушение и горе. Им неизвестен путь к миру. Они не боятся Всевышнего. Но мы знаем, что сказанное в законе сказано для тех, кто находится под законом, а значит, абсолютно никто не имеет извинения, и весь мир становится виновным перед Всевышним. Никто не будет оправдан перед ним соблюдением закона. Закон лишь дает нам знать, что такое грех. Но сейчас, независимо от закона, Всевышний открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют Таурат, Забур и книга пророков. Праведность от Всевышнего дается через веру всем, кто верит в Иису Масиха, потому что нет различия, кто ты, иудей или нет. Ведь все согрешили, и все лишились славы Всевышнего, и все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисой Масихом. Всевышний сделал его кровавой жертвой умилостивления для всех, кто верит. Всевышний пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Напротив, он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иису. Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Каким законом? Законом дел? Нет. Законом веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от соблюдения закона. Разве Всевышний является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и других народов? Конечно же, и других народов. Потому что есть только один Бог, который оправдает обрезанных по их вере и необрезанных тоже через веру. Но это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон. Наоборот, мы утверждаем его.